Страница 43. Часть первая. Естествознание в мире духов. Продолжение. Другая история Европы. Тогда все только сочинялось. Лишь в первой половине XVIII столетия хронология Скалигера Петавиуса получила общее признание и стала считаться единственно верной. Все, что ей противоречило, либо плесневело в дальних уголках библиотек и архивов, либо беззастенчиво уничтожалось. Как были уничтожены иные библейские книги и труды историков, знакомые нам сегодня только по названиям. Однако ни у кого не хватило силенок, возможностей и желания, чтобы устроить всеобщую в масштабах всей Европы акцию уничтожения неправильных текстов. Слишком многое этому мешало. Национальные и религиозные трения, политические соображения, наконец, дела текущие, житейские, были более насущные заботы, и уцелело достаточно много еретических писаний. При внимательном изучении иных источников приходишь к твердому убеждению, примерно с XVIII столетия радикальным образом поменялась система исторических взглядов. Раньше она была одна, а потом стала другая. И следы старой, прежней, ошельмованной и вычеркнутой из научного оборота системы сохранились повсюду. Нужно только поискать. Наши фундаменталисты уныло талдычат о любви историков позднего Средневековья к анахронизмам, о непонимании ими сути исторического процесса, о совершеннейшей дебильности, наконец, иных книжников. Но в совокупности преданные анафеме работы убедительно показывает былое существование иной системы исторических взглядов, прежней, почти забытой, старательно изничтожаемой. Вот, скажем, Киев, пресловутая мать городов русских, что с точки зрения современных историков подразумевает исключительно то, что Киев старше Новгорода по возрасту. Однако, страница 44. В то время как Киев во многих летописях именуется не иначе, как Градок, что означает не город, а некое укрепленице, форт, острог на холме, Новгород платит киевлянам огромную дань в виде серебра. Речь идет о весьма приличной сумме, исчисленной в гривнах, то есть слитках серебра определенного веса. Есть как минимум три версии того, сколько же весила тогдашняя гривна. Но даже если брать самую маленькую цифру, сумма все равно получается приличной. Такие деньги, да еще в серебре, попросту не смогло бы выплачивать крохотное поселение, чьи жители пробавляются натуральным хозяйством. Подобные, как там твердят те же историки, дань платили мехами, белками, скажем. Если уж налоги стольному граду какой-то населенный пункт выплачивают в серебре, значит, он по тогдашним меркам довольно велик. В нем уже развиты ремесла и торговля. Какие еще занятия способны обеспечить регулярный приток серебра? Существует и примечательная запись в новгородской летописи, вызывающая у иных правоверных историков приступы неконтролируемой ярости. Сам убедился. В лето 6525-е заложи Ярослав град великий Киев, и золотые врата постави, и церковь святые София заложи. 6525 год от сотворения мира – это 1017. Получается, что в этом году Ярослав лишь заложил город, которого ранее, вероятнее всего, не было. Одна крепостишка на холме. А между тем, та же летопись, применительно к 989 году от Рождества Христова, сообщает, что в Новгороде уже стояла 13-главая церковь Святой Софии и возведенная владыкой Иоакимом. Так какой же город старше? Если в 1017 году Киев понадобилось закладывать, быть может, мать городов русских означает попросту не старшинство по возрасту, а политическое старшинство, столицу, роль которой, в принципе, может выполнять и крепостишка на холме. Другой пример. Жил когда-то французский поэт Гуган Орлеанский. Родился около 1093 года, умер около 1160 года. И написал он стих о татарском нашествии, где есть примечательные строки.